Но я не могла не подумать. Вот Ермаку некому погладить. Он сам гладит, как умеет. И никто не нальет ему чаю, не подоткнет одеяло, как тетя Вика. Только не считайте меня неблагодарной. Просто Ермак еще слишком молод, чтобы всегда быть одному. Ата упала головой на стол и безудержно расплакалась. Мама со слезами обняла ее, прижала ее голову к себе. Отец пошел и накапал ей валерьянки. Я сам чуть не плакал. Ата долго плакала, но потом успокоилась и, смотря на нас заплаканными и покрасневшими глазами, снова стала объяснять. «Тетя Вика, родная моя, дядя Андрей, вы не огорчайтесь, я буду часто бывать у вас, каждый день. Не спорьте, но хоть капельку, хоть капелюшеньку я вам мешала. Поживите немного втроем, отдохните, пока Санди не приведет в дом жену навсегда». «Может, она у него будет ведьма или дура? Так отдохните хоть пока!» Папа не выдержал и фыркнул, но лицо у него было пристыженное. «Слышишь, Санди?» Я пожал плечами. «Что еще мог я сказать? Что я уже знаю, кого бы я хотел привести в дом, когда придет время жениться? Еще рано об этом говорить». И опять меня поразила глубина ее прозорливости. Как мы не любили Ату, но иногда чуть-чуть она тяготила, особенно отца, тем более, что не умела быть незаметной. Мы тщательно скрывали это не только от нее, но и друг от друга, а она все понимала. Мама ушла в кухню и там, стоя перед темным окном, утирала слезы. Ата прошла к ней. Отец о чем-то задумался. Когда они вернулись, он сказал, «Пусть будет так, иди к брату. Но мы уже привыкли к тебе как к дочери, и ты не можешь не считаться с нами. Не перебивай. Ты не должна поступать на завод. Для тебя там слишком тяжело. Тебе же противопоказана физическая работа. Кончай школу. Мы будем тебе помогать. Молчи». Я неплохо зарабатываю, жена тоже. Теперь и Санди работает. Ты с чистой совестью можешь принять от нас эту помощь. Откажешься, я сочту тебя неблагодарной и отвернусь от тебя, знай. О, дядя Андрей, хорошо, спасибо. Когда-нибудь я все вам верну. Вот именно, когда мы с Викой состаримся, и нам не будет хватать пенсии. «Вот, кстати, и придется возвращенный долг». Отец сухо рассмеялся и ушел в спальню. Мы втроем еще долго обсуждали, как лучше устроить Ату. Она заверила меня, что не бросит школу. Ей еще оставалось учиться 2 года. Утром мама отвезла Ату к Ермаку, и они вдвоем навели там порядок. Ермак аж ахнул, когда пришел с завода. Но еще много дней спустя мама покупала то одну вещь, то другую и украшала и прибирала их комнату. И водила Ату на осмотр к Екатерине Давыдовне. Та сказала, что с глазами пока неплохо. Пусто, очень пусто стало у нас без Аты. Только теперь мы поняли, чем стала для нас эта шумливая, неспокойная девочка. Зато Ермак радовался. Видно, очень он был дома одинок, а теперь у него был самый близкий человек — сестра. И какая сестра! Умница, великодушная, добрая. А недели две спустя я убедился, как была права Ата. Я сидел у них, хотя давно было пора идти домой. Когда рано вставать, то в 10 вечера надо быть дома. Это говорил мой отец. А было уже 11, и я все не мог заставить себя встать и уйти. О чем только мы не говорили в тот вечер. А потом разговор зашел о будущем. «Странно, ты мне брат, а я до сих пор не знаю, кем ты решил быть», сказала Ата Ермаку. «Вот у Санди все ясно». «Что ясно?» — почему-то обиделся я. Твоя жизнь навсегда связана с кораблями. Будешь ли ты строить их или плавать на них, либо инженер-кораблестроитель,